Repeat words and phrases. Повторим слова и выражения. May I ask in what area you work? Могу я спросить, в какой области вы работаете? Our company is the international leader in office furniture manufacturing. Наше предприятие – международный лидер в сфере производства офисной мебели. Could you explain how production is organized? Не могли бы вы объяснить мне особенности организации производства? Currently, our company is an international industrial group represented in 14 countries and employs more than 10,000 people. Our factory has all the most up-to-date equipment. На сегодняшний день наша компания является промышленной группой международного масштаба. Она представлена в 14 странах, имеет более 10 тысяч сотрудников. Наш завод оснащен самым современным оборудованием. In what countries do you mostly ship your products? В какие страны вы в основном поставляете вашу продукцию? For the most part, in Eastern Europe and some Asian countries. В основном в Восточную Европу и в некоторые азиатские страны. We're also interested in cooperation. Мы тоже заинтересованы в сотрудничестве. Good. I will give you our new catalog. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. Хорошо. Я дам вам наш новый каталог. Пришлите нам ваш запрос.